Там были все, и все с оружием. Первым поднял кольт олейник. Падая вперед лицом, лысый успел нажать спуск, но вся очередь ушла в пол, прошив частой строчкой голубой китайский ковер. — Ну, — сказал сочинитель, — вот. И в конце концов все обошлось, я же говорил. — Все будет хорошо, вот увидите. — Где? — спросила Ольга. — Где же нам будет хорошо? Где же? Скажи. — Там, — сказал сочинитель и махнул рукой. — Там. — И когда? — спросила Любовь. — Когда? — Доживем? — Я хочу дожить. Сделай, чтобы я дожила. — Ну, когда? — Тогда, — сказал сочинитель. — Точнее, не знаю. — Тогда. — Там и тогда. Во всяком случае, это справедливо для меня. Здесь и сейчас я всегда несчастлив. А там и тогда мне всегда хорошо. Было хорошо, будет хорошо. Только в другом времени, только в ином месте. Там и тогда. Там и тогда. Самолет шел над облаками, солнце наполняло салон, и ему казалось, что все это уже когда-то было, ощущение, часто посещающее многих. В салоне было шумно, как бывает шумно в самолетах и автобусах, заполненных сплошь знакомыми, но давно не видавшимися людьми, какая-нибудь профессиональная делегация или туристская группа. Так со слаем бегала по проходу, растеряв свойственную породе солидность. Кое-кто дремал, просыпался, опять дремал. Пары сидели, обнявшись. Сочинитель сидел один на крайнем кресле первого ряда, прямо у шторки, закрывающей проход к кабине. «Да, все-таки когда-то это уже было, — думал он, — такой самолет, битком набитый всеми моими. Или, может, я когда-то это уже придумывал? Внизу должен быть остров, — думал он, — камни, море, пальмы и сосны, мраморные прохладные полы в гостиных, бараны с большими колоколами. Вечером в маленьком ресторане «Паэлья» с дюжиной разных моллюсков и красное вино с фруктовым соком. Как оно-то называется? Забыл. Из-за шторки появилась стюардесса. «Прошу всех застегнуть ремни и не курить», — сказала она. В связи с тем, что место для посадки нашего самолета еще не выбрано, она быстро, но с явным укором покосилась на сочинителя, мы приземляемся на Московской кольцевой автодороге. Прошу всех сохранять спокойствие. Движение по трассе перекрыто службами ГАИ, посадка будет происходить в условиях полной безопасности. В Москве +3, солнечно. Благодарю за внимание. Глава 6. «Да, кино получилось, я не спорю», — сказала она. «Лучше, чем я ожидала, хотя стрельбы все равно много. И это в роли меня...» Все-таки она играла героиню, иначе не смогла. Но все вместе вышло ничего, особенно к концу, когда уже понятно, что мы не погибнем, и все становится действительно интересно. «И про него ты объясняешь, мне кажется, правильно». «Ты молодец. Ты мой милый сочинитель и выдумщик. Плохо только, что ты все выдумал насчет счастья. Там и тогда. Где это там? И когда это тогда?» «Я ничего не выдумал», — сказал он. «Даже в глазах написано. В Москве никогда не было такой ранней, дружной и солнечной весны».